А что ж мужикам останется? Где лоб перекрестить, святое слово услышать? Дурдом! Скотина вон, и та из хлева на подворье выходит, чтоб вместе постоять, поглядеть друг на друга. Тварь бессловесная, а понимает, хлев он только для жратвы. А мне, человеку, ежели муторно на душе, куда податься? Где обрести душевный покой, чтобы миром всем приобщиться к доброму слову? А чем же взять еще злобу, как недобрым словом, да на миру сказанном? Иначе злоба да сумление задушат каждого в отдельности, зависть разопрет, распарит утробу-то и пойдет брат на брата с наветом и порчей. Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие, темное время настает. Так думал Иван Никитич, идя к себе в кузницу, стоявшую за селом на выгоне возле широкого разливанного пруда. Более всего сокрушало его даже не требование твердых заданий, не выколачивание хлебных излишков, а закрытие церкви. Старики говорили, будто заложил ее рязанский князь Юрий в честь победы над ханом Тимиром. Когда жил этот князь Юрий, и где была битва с ханом Тимиром, никто не знал и не помнил. И казалось, что церковь стояла на этой земле вечно. Хорошая каменная церковь с белой луковичной колокольней и с зеленым стрельчатым шатром. И крестился в ней Иван Никитич, и венчался, и родители отпевали здесь. Все. От восторженного венчального гимна «Исаи, ликуй» до печальных торжественных песнопений заупокойной панихиды все прослушал здесь Иван Никитич и запомнил, унес в душе своей навечные времена. И вот теперь не будет ничего этого, ни заздравных молитв, ни поминаний, ни свадеб, ни крестин. А что же будет? Как жить дальше? Возле своей кузницы он увидел двух лошадей, привязанных к ковальному станку. На спинах лошадей были приторочены ватолы. «Стал быть, дальние», — подумал Иван Никитич. «С выселок, что ли?» «Ковать пригнали. Своих-то уже вроде бы всех подковал». Торопились с братаном управиться до покрова дней. Но вот из-за кузни навстречу ему вышли двое с собакой, с ружьями за спиной, и Костылин узнал их — тихановские. «Люди места себе не находят от переживаний, а эти веселятся, уток гоняют по озерам». «С праздничком престольным, с покровом великим!» — приветствовал его Селютан, давний приятель Костылина. «А ты чего такой снулый, как судак в болоте?» «Не с чего веселиться», — ответил тот. «Закрыли наш престол». «Как закрыли?» — спросил тревожно Бородин. «Так и закрыли. Службу отменили. Церковь отвели под сыпной пункт». Селютан присвистнул и заковыристо выругался. «Это кто ж так размахнулся?» — спросил Бородин. «Иль местные власти озоруют?» «Да кто их разберет? И ваши, и наши, все там, митингуют на паперти. Возвышаев приехал с милицией, попа арестовали». «Вот так пироги! Хорошенькое веселье на праздник!» — опешил Бородин. «Что будем делать, Федор?» «А что нам делать? Попу мы все равно не поможем. Пожалеем самих себя, выпьем и закусим». Он приподнял связку уток и предложил Костылину. «Раздувай горн, на шампалах зажарим». «Вроде бы не ко времени». «Не по настрою», — заколебался Костылин. «Да ты что нос повесил? Иль твоя очередь подошла в тюрьму идти?»